Баллада 58 о том, как я попала в должницы к Сесиль. Ох, как же Робину не понравился мой отпор. Он нервно измерял шагами комнату. Неужто он думал, что я буду рада любому вниманию? Да, шериф не любой. Такого, как сэр Гай, еще нужно поискать в двух мирах днем с огнем, и не факт, что найдешь. Но все дело в долбанной самооценке. Но не могу я быть вторым номером. Не могу и все. И именно это качество помогло мне стать олимпийской чемпионкой, а потом и звездой наших реконструкций. А сейчас ломать себя слишком поздно. Лгать самой себе я не буду. Могла бы поломать что угодно, кроме самоуважения. Простите, сэр Гай и Робин Гуд. Даже ради таких классных мужиков, как вы, я не способна на предательство самой себя. Внешне я выглядела даже слишком спокойной. Во всяком случае, я надеюсь на это. Вот эта моя непрошибаемая уверенность в себе и спокойствие взбесили Робина больше всего. «Эмма, ты что себе думаешь?» Слишком близко наклонился ко мне Робин именно в тот момент, когда я с наслаждением отправляла в рот кусочек хлеба, смоченный в божественном супе Адама. Я отпрянула и поперхнулась. «Чума на твою голову, чертов разбойник!» Крошки попали не в то горло. Я кашляла и задыхалась. Задыхалась и кашляла. Слезы катились из глаз, лицо покраснело. Я шарила глазами по столу и не находила кружки с водой. Я сама не знаю, почему встаю из-за стола и бреду куда-то, вместе с кашлем выплевывая легкие. Неимоверно болит грудь и спина. «Господи, помоги! Не дай так глупо умереть!» Схватилась за горло, показываю этим двум недотёпам Робину и Джону, что мне надо постучать по спине. Смотрят на меня с раскрытыми глазами и не понимают, чёрт их дери. Это было бы даже смешно, если бы я не задыхалась. Сказать я ничего не могу, только надсадно кашлять, срывая легкие и разрывая грудную клетку. «Боже, как больно-то!» «Эмма, ты что?» Как курица-наседка возле меня суетился маленький Джон. Робин Гуд с досадой отошел в сторону. «Сукин сын! И я еще была так увлечена этим мерзавцем! Сам же спровоцировал мой приступ! Не специально, конечно, но виноват он, что я испугалась и вдохнула крошки от хлеба, которые попали не в то горло. Моя вечная удача в лучшем своем проявлении. Это только я могла так неудачно вдохнуть». «Что у вас происходит?» На верхней ступени лестницы показалась Сесиль. Она с любопытством смотрела на меня, но, к счастью, быстро сориентировалась и правильно оценила обстановку. Она слетела со ступеней настолько быстро, насколько ей позволило длинное платье, кинулась ко мне и стала стучать ладонью по спине. «Откуда в такой хрупкой девушке столько силы? Дайте ей воды!» – кричала Сесиль, не забывая молотить по моей спине ладошкой. Меня обдало ароматом ее духов, и горло свело новым спазмом. Раздражающий запах проникал в ноздри, и в довершении ко всем моим проблемам начала раскалываться голова. «Господи, когда же уже закончится этот проклятый день?» Манипуляции Сесиль приводят к тому, что дышать становится легче. И если бы не раздражающий запах, который продолжал раздражать воспаленное горло, но все же кашель уже не так соднил горло. К счастью, мне почти удалось избавиться от удушья. Еще немного, и я могла бы вполне встретиться с ангелами на небесах. «Спасибо!» – прохрипела я и по глоточку стала пить воду. Держать кружку было тяжело. Каждый глоток сопровождался еще одним приступом кашля. «Я жизнь тебе спасла!» – пропела довольная собой Сесиль. «А ты спасибом хочешь отделаться?» «Вот ведьма! Что ей нужно за спасение? Я вообще-то далека от сантиментов. Если цена покажется слишком высокой, то я просто откажусь платить». Спасти меня было ее добровольным решением, и теперь не нужно взваливать на меня груз вины. «Что ты хочешь?» – продолжаю сипеть я. Горло саднит от кашля так, что говорить больно. Но эта чертовка заставляет меня выдавливать из себя слова. «Ты выйдешь замуж за шерифа, и он оставит нас в покое», — выдвинула она мне возмутительное требование. Я даже не удостоила ответом наглую девицу. Просто покачала головой. «Сколько можно выносить мне мозг своим шерифом? Я же сказала один раз. Так нет. Теперь каждый посчитает своим долгом убедить меня изменить решение. Тем более оставит нас в покое. Кого это нас? Ты-то как раз шерифу и неинтересна». «Почему? Я же тебя спасла», — напирала на меня Сесиль. «Как же они мне уже надоели!» Подняла глаза к потолку и зацепилась взглядом за лестницу. Там за косяком скрывалась Мэрион. «Вот оно что! Они сговорились, видимо!» «Девчонки не сдаются. Качество достойное восхищения. Но и я не просто так упрямлюсь». «Я не просила!» — сиплю я, поглаживая горло. «Все в комнате замерли теперь уже от моей наглости. Говорить больно, а Сесиль упорно втягивала меня в обсуждение. Все, я решила пойти отдохнуть. Устала до чертиков сегодня. Был весьма беспокойный день. Для меня еще и эмоционально тяжелый. Робин, можешь оставаться со своей бандой. Не выгонять же братцев на ночь глядя. Но с одним условием. Ваши женщины оставляют меня в покое». Я пошла к лестнице на второй этаж. Серьезно закралась мысль, что нужно перебраться на второй этаж, а то в собственном доме живу, как бедная родственница. Завтра. Я подумаю обо всем завтра. А сегодня – спать. «Да мы к тебе и не навязываемся», – вздернула повыше носик Сесиль. «Нужна ты нам». После ее фразы мне захотелось завыть на луну. Вот чем они занимались весь день, если не считать того, что мыли мне кости. Я смертельно устала. Нет желания даже смотреть на нее. Почему я раньше не чувствовала ее раздражающий запах? Она что, специально надушилась? «Была бы не нужна, не обхаживали бы меня тут целый день», — устало усмехаюсь я, проходя мимо. «Ты моя должница», — стояла на своем Сесиль. А я лишь кивнула в ответ. «Так и быть. Живи и ты, пока не надоешь мне. Все, я спать. Устала до смерти». Обернулась как раз в тот момент, когда Робин подавал какие-то знаки Джону. «Не думаю, что это что-то серьезное. Спрошу завтра. Что там можно выпить или съесть, чтобы так не соднило горло? Может, кусочек сливочного масла? Это единственное, что меня волновало».